Среди ночи лейтенант начал задыхаться во сне, отчего и пробудился, преисполненный бессознательного испуга. Широко раскрыв рот, долго вдыхал и выдыхал застоявшийся вагонный воздух, пропитанный запахом лекарств и наполненный летней духотой. Когда дыхание вошло в нормальный ритм, несколько успокоился. Все тело горело, голова болела, в плече снова ломило, и отдающимися в висках ударами гулко бился пульс. Поезд несся на огромной скорости, колеса в бешеном темпе выстукивали четкую, отрывистую дробь, вагон швыряло из стороны в сторону так, что Егорьев то сползал влево, нависая над самым краем койки и рискуя свалиться вниз в проход, то при очередном, довольно быстро повторяющемся изменении положения вагона, стукался всем телом о стекло и о часть железной стены, благо что еще здоровой стороной. Чувствуя, что так можно и вылететь со своего места, лейтенант отодвинулся подальше от края. Поглядев в окно, не увидал там ничего, кроме непроглядной тьмы, и вдруг задумался, вроде бы ни о чем конкретном, и в то же время обо всем. Что стоило затронуть в эту минуту? Подводить итог прожитому как будто бы еще рано. В перспективе у него была не смерть, а жизнь. И в то же время жить той, прежней жизнью тоже нельзя. Слишком много произошло событий за этот месяц. Слишком велико и серьезно их значение, и слишком сильно потрясли они душу Егорьева, чтобы он не думал о них. Так правильно или неправильно он жил? Вообще, что входит в эти понятия, правильно, неправильно? Смотря с какой точки зрения подходить, хотел ответить на свои мысли Егорьев. А ты смотри с человеческой точки зрения, будто подсказывал ему кто-то из себя самого. Хорошо, ответил Егорьев и стал анализировать. Итак, если исходить из нашей социалистической морали, он жил правильно, комсомолец, активист, верен заветам партии, пошел сражаться за советскую власть и свободу и независимость Родины, Союза Советских Социалистических Республик. Все вроде бы верно, все правильно, и еще бы месяц назад он гордился бы этим. Но теперь, если раньше Егорьев смотрел на жизнь сквозь мутную воду вдолбленных в него идей, то теперь прямо перед его глазами встали неопровержимые факты. Бездарность в командовании, огромные потери и, что самое ужасное, заградотряды, изуверство на заброшенной лесной дороге. В конце концов, он сам, все, что с ним случилось, что предшествовало его ранению. А если брать раньше, обезглавленные церкви, валяющиеся на земле колокола, на последнем издыхании, цепляющиеся за свои ворота, их сосед Никифор, и все это забрызгано, облито как из ведра, обмазано кровью. И чьей? Своего же народа, за счастье которого он, лейтенант Егорьев, пошел драться с немцами. Чудовищное, преступное расхождение слов с делами. Да и хороши ли эти сами слова, сами идеи? Тогда как он жил, он воспитанный, можно сказать, вскормленный на этих словах и идеях, с человеческой точки зрения? Неправильно, прозвучал в голове ответ. Если не сказать хуже, добавил еще кто-то, действительно как будто сидящий внутри. Перед глазами лейтенанта вдруг опять возник волк. Волк осклабился и ухмыльнулся. Егорьеву стало страшно, пот прошиб его с головы до пят. «Все ждет ответа», — подумал он о волке. Тот кивнул своей головой с вытянутой мордой и кровавыми усами. Егорьев испугался еще больше. Если опять не дать волку ответ, он чего доброго снова уйдет с довольным видом. А как не хотелось лейтенанту угождать волку! Ой, как не хотелось! «Ждем твоего мнения», — напомнили изнутри. «А что, в зависимости от того, как я отвечу, вы прогоните или не прогоните волка?» — поинтересовался Егорьев. «Конечно», — последовал ответ. «Вот, смотри». И действительно, лейтенант увидел, как кто-то стоит прямо перед его глазами и держит в руке палку, а рядом с этой палкой пригнулся волк, испуганно уставившись на Егорьева. Лейтенант посмотрел на волка и, уловив в его взгляде что-то сросшееся с собой, не пускающее его сделать решительный шаг. «Я не знаю, как я жил», — наконец ответил Егорьев. Этот кто-то с досадой отбросил в сторону палку. На мгновение промелькнуло его лицо. Егорьеву показалось, что это Гордыев, но в ту же секунду человек отвернулся, а торжествующий волк, выпихивая его лапами в спину, проговорил: «Ну все, уходи, уходи!» Неведомый человек ушел, а волк, высунув язык, роняя с него капли крови, посмотрел на Егорьева, снова дьявольски улыбнулся, облизнулся и в одно мгновение исчез. «Что ж я, с ума сошел?» — подумал Егорьев, оглядывая все кругом, но нигде никого больше не было. Да и был кто-нибудь вообще? «Ну что же мне ответить?» — через несколько минут снова подумал Егорьев. «Ты уже ответил!» — сказал кто-то впереди, и в темноте щелкнули зубы. Егорьев понял, что это вернулся волк. «Но это не ответ», — сказал лейтенант. «Он меня устраивает», — усмехнулся волк. «Теперь прощай, живи спокойно». Егорьев тряхнул головой, пытаясь понять, как это можно разговаривать, не произнося вслух ни слова. И с кем? Чертовщина какая-то. Лейтенант дотронулся до своего лба. Температура была, наверное, градусов под 40 с лишним. «Бред, бред, бред!» — тихо, но отчетливо произнес Егорьев и мысленно дал себе зарок. «Все, больше ни о чем таком не думаю!» В ту же секунду, где-то в отдалении, последний раз скрежетнули зубы, и волчья пасть захлопнулась. Как сказал лейтенант, так и сделал. Не пытался больше вызывать себя ни на какие откровения, и вскоре вообще свои видения постарался выкинуть из головы. Да и были ли они? Конечно, нет. На этом Егорьев поставил для себя точку. А поезд все шел и шел. Стальные колеса катились по стальным рельсам. Что могло помешать им продолжать свой путь? Да ничего. И они продвигались по проторенной дорожке. Эпилог. Поздней осенью 44-го года по раскисшей дороге в направлении на Ужгород двигался, разбрасывая брызги, облепленный грязью Виллис. В машине находились трое — водитель, автоматчик и офицер. Вслед за ними, надсадно ревя мотором, шел грузовик с солдатами охраны. Моросил мелкий, противный дождь из низко стелющихся над землей бледно-свинцовых туч. Виллис был без тента, и потому сидевший на переднем сиденье офицер наглухо застегнул плащ-палатку с наброшенным на голову капюшоном. Фамилия офицера была Егорьев. 3 дня назад, 26 октября, он, теперь уже капитан, при штурме города Мукачева получил легкое ранение в руку и был вынужден задержаться в медсамбате. За это время его часть вместе с остальными соединениями 4-го Украинского фронта ушла далеко вперед, и Егорьев, догоняя ее, держал путь аж к восточным границам Словакии. Район, которым он проезжал, был довольно опасен. По лесам прятались, устраивая диверсии на дорогах, и отряды украинских националистов можно было наскочить на какое-нибудь из немецких подразделений, выходящих из окружения. Поэтому Егорьеву, выезжавшему из медсамбата, порекомендовали двигаться под прикрытием Студебеккера со взводом солдат. Это несколько замедляло движение быстроходного Виллиса, зато было более надежно. Как же сложилась судьба бывшего лейтенанта с лета 42-го года? Почти 10 месяцев пролежал Егорьев в госпитале, сначала в Свердловске, потом еще дальше в Новосибирске, а выписавшись, вскоре снова попал в самое пекло, на Курский выступ. Многое еще пришлось ему пережить, и отступлений, и атак, но к тому времени это был уже совсем другой человек, отказавшийся от всяких сомнений, старавшийся над приказами не размышлять, но выполнять их. делающий все возможное для победы над врагом и убедившийся, а по сути дела затвердивший себе в необходимости этой победы. Он с хладнокровным безразличием отворачивался от того, что повергло бы прежде его в ужас, и, что самое странное, пропускал эти события мимо своего разума, не задумываясь над ними, усвоивший и окончательно укрепивший в себе лишь одно: так нужно для победы, так нужно для народа, для партии и правительства. При форсировании Днепра он командовал уже ротой, но всегда был замкнут и нелюдим, и кроме как по делам службы, ни с кем больше не общался и никого не пускал в свою жизнь. Подчиненные боялись его, с ними он был угрюм и строг, с начальством разговаривал хотя и без заносчивости, но с чувством глубокого, собственного достоинства, что всегда ощущал собеседник любого ранга. Словом, не знавшие его прежде, могли бы сказать, что он был таким всегда. Знавшие, что молодой необстрелянный лейтенант превратился в настоящего боевого офицера, а по поводу произошедших видимых изменений в характере, что делать? Война! И никому даже не могло прийти в голову, что этот человек, довольно часто, заперевшись где-нибудь у себя в землянке, горько-горько плачет, уткнувшись лицом в подушку. Такое продолжалось недолго, всего минуту-две. Затем он снова выходил, волевой, подтянутый, суровый. И отчего же он плакал? С каждым днем Егорьев все больше и больше сознавал, что солгал с ответом тогда в санитарном поезде. И солгал не кому-то, а себе самому. Вернее, он хотел верить в лучшее, но кроме веры есть факты. И в результате получился неразрешимый для него вопрос, как в этой обстановке, в этой системе сохранить в себе человека и в то же время, сохраняя этого человека, не лишиться разума. Егорьев понял, что виной происходящему не война, а мы сами. Но, сознав это, остается лишь один выход – пустить себе пулю в лоб, ибо время для реализации гордыевской теории – Егорьев понял это уже к началу 44-го года – время для реализации его теории упущено. Сожалел ли он, что не согласился тогда принять предложение Гордыева? И да, и нет. Нет, потому что и тогда, и сейчас был убежден, предательством не достигаются благородные цели. Сожалел. Сожалел, потому что видел, хотя и у Гордыева ничего не вышло, у того осталась хотя бы возможность умереть в борьбе, а у Егорьева... пуля в висок, вот и все. Но стреляться Егорьев не хотел. Подсознательно. Он все-таки на что-то неясное ему самому надеялся, верил. Но и это вскоре стало исчезать. Тогда Егорьев попытался вжиться в существующее, убеждать себя в правильности нашей политики, дабы оградить разум от сумасшествия, ибо факты из памяти вон не шли. Егорьеву пришлось постепенно выживать из себя человека, пытаясь находить оправдание этим фактам. Это и являлось причиной, чувствуя... как постепенно деградирует в нем человек, Егорьев плакал, сокрывшись ото всех, и вместе с тем упорно цеплялся за жизнь, приносящую столько страданий, становящуюся уже и не жизнью, а безнравственным существованием. И всего мучительнее было то, что все это происходило на его же собственных глазах. В конце концов, это привело к тому, что Егорьев, раз был не в силах застрелиться, ибо изменить подобное вообще не было никакой возможности, превращался постепенно в самого настоящего винтика. Впрочем, кем у нас любого человека видеть и желают? Егорьев несколько успокоился, принял мысленно для себя программу «Не думай ни о чем», и, что называется, начал тупеть, достигая тем самым нормального уровня развития советского человека, из которого его так неожиданно выбили первые два месяца пребывания на фронте. Но горькое, щемящее чувство все же осталось. Оттого он и плакал. Почему он цеплялся за жизнь? Да, наверное, потому что и умереть в таком состоянии было невозможно. К середине 44-го Егорьев получил батальон и теперь, после ранения, возвращался к своим. Дорога шла через небольшой перелесок и машина уже выезжала из редколесья, когда неожиданно по Виллису полоснула невесть откуда автоматная очередь. Шофер, как было известно Егорьеву по его рассказу, до этого подорвался один раз на мине в Львовской области, чудом остался жив, и сейчас, чувствуя, что попадает в подобную же ситуацию, истошно заорал: «Бандеровцы!» Прежде чем Егорьев успел что-либо сообразить, сидевший на заднем сиденье автоматчик, подкошенный пулями, кувыркнулся через борт машины назад, в грязь, прямо под колеса шедшего позади Студебеккера. Той же очередью оказалось пробито заднее колесо, машину повело влево, и шофер отчаянно крутанул баранку, но с управлением не справился. Вилли съехал в кювет и завалился на бок. Выбравшись из машины, шофер и Егорьев залегли на склоне кювета, приготовив оружие. Из лесу, ведя огонь из автоматов, короткими перебежками от дерева к дереву, приближались фигурки людей. Сзади проскрипели тормоза Студебеккера. Развернувшись боком, он перегородил собой дорогу, создав прикрытие для выпрыгивающих и занимающих тут же в грязи под его колесами и по склону кювета оборону солдат. Ауновцы, Егорьев точно видел уже, что это были именно они, а не немцы, тем временем подходили. Несколько замешкавшихся при выгрузке из машины солдат взвода было убито прямо на дороге. Остальные открыли ответный огонь. Бой продолжался минуты три. Нападающие, почувствовав, что им не удалось в полной мере воспользоваться внезапностью, стали отходить, потеряв двух человек и унося с собой раненых. Егорьев видел, как в нескольких десятках метров от него, сидевший за деревом националист, приложился было к автомату, но, видимо, раздумав стрелять, повернулся спиной и заспешил вслед за своими. Егорьев поймал на мушку пистолета его широкую спину, и когда тот уже почти скрылся за деревьями, нажал на курок. Ауновец, уронив автомат, вскинул было руки к голове, но так даже и не успев прикоснуться к своей шапке, навзничь упал в невысокую траву между деревьев. Когда перестрелка затихла, и солдаты, вставая со своих мест, направились к бывшей позиции нападавших, Егорьев, выбравшись из кювета, тоже решил посмотреть, кого он там подстрелил. Подойдя к убитому им человеку, он, смерив взглядом неподвижно уткнувшееся лицом в землю, здоровенную фигуру, нагнулся, увидел в затылке маленькую дырочку и не преминул мысленно похвалить себя за отличный выстрел. Перевернул тело на спину. Тут же, весь содрогнувшись и обомлев от ужаса, перед ним лежал Синченко. Все кругом поплыло перед глазами Егорьева. Чтобы не упасть, капитан схватился рукой за дерево, медленно, будто во сне, опускаясь на землю. «Я его убил», — прошептал Егорьев, не веря своим глазам. «Его убил!» Он схватил Синченко за плечи, стал трясти, тормошить, сам не понимая, что делает, и лишь повторяя сквозь ручьем бегущие по щекам слезы: «Иван! Иван!» Все напрасно. Синченко был убит на повал. Егорьев долго еще сидел около него, всхлипывая, как ребенок. Наконец к дереву подошел шофер и, видя подобное состояние Егорьева, робко сообщил: «Товарищ капитан, поедемте. Я запаску поставил. Машина на дороге стоит». «Похороните его», — вместо ответа сказал Егорьев. «Прямо сейчас, сию минуту, здесь, на его земле». От слова к слову, с каждым разом повышая голос, почти выкрикнул Егорьев. Затем позвал: «Сержант!» И когда в ту же секунду ответа не последовало, рявкнул на весь лес: «Сержант! Ко мне!» Подбежал сержант. «Похороните его!» Снова тихо проговорил Егорьев. «И их тоже!» Он указал на лежавших невдалеке двух убитых ауновцев. «Мы своих-то!» — начал было сержант. Но Егорьев, в выступлении выкатив глаза, заорал: «Вы слышите или не слышите, что я сказал? Немедленно похоронить!» Перепуганный сержант, козырнув, ответил: «Есть!» и побежал за солдатами. Егорьев сжав обеими ладонями кисть Синченко, прижал ее ко лбу, прошептав: «Прости меня, Иван, прости, если сможешь когда-нибудь». И в последний раз, взглянув на Синченко, поднялся, не отряхивая с плащ палатки прилепившихся мокрых листьев, шатаясь, побрел к дороге. В нескольких метрах от нее Егорьев остановился. На дороге стоял волк. Он был весь красный, от спины до подушек лап. С него струями стекала кровь, и следы за ним тянулись красные, кровавые. Волк смотрел на Егорьева, ухмыляясь с победным видом. «Да, твоя взяла», — сказал волку Егорьев. «Сожрал ты меня». «Вы это кому?» — осторожно спросил стоявший рядом водитель. «Волку», — отвечал Егорьев. «Разве не видишь? Вон он стоит». «Нет никакого волка», — еще тише отвечал водитель, пошарив глазами вокруг. «А-а-а», — усмехнулся Егорьев, — «ты его не видишь». Водитель с опаской посмотрел на Егорьева. «Все ли дома у товарища капитана?» Егорьев перехватил его взгляд, усмехнулся еще раз, качая головой. «Нет, я не сумасшедший. Я человеком хотел стать. Не вышло. И так прикидывал, не получается. Вон!» Егорьев указал пальцем в сторону леса. «Там лежит человек. Настоящий человек. А я его убил. И сам человеком не стал. И человека убил. Потому что он меня сожрал». Кивая на дорогу, где стоял невидимый никому, кроме одного Егорьева, волк, промолвил капитан, разводя руками и криво улыбаясь одними губами. «Он меня долго жрал. И сожрал. А вы живите», — добавил Егорьев, посмотрев на водителя. «Вам проще жить. Живите. И когда он постучится в вашу дверь, вам нечего бояться, потому что это ваша ручная собака». «Машина готова, товарищ капитан», — еле слышно выговорил шофер. «Да, едем», — вскинулся Егорьев. Уже подходя к Виллису, обернулся к волку, сказал: «Дожевывай меня!» и сел на сиденье. Водитель, прежде чем заводить мотор, еще раз внимательно посмотрел на Егорьева. «Поехали!» — махнул рукой капитан. Машина тронулась, потащилась по дорожной грязи. Позади, сев на задние лапы, смотрел им вслед залитый кровью красный волк. Куда он посылал их? Туда, вперед, к победе! Теперь уже недалекой.